дом. В ноябре случилось два значимых события. Выход в прокат «Богемской рапсодии» и мое решение окончательно и бесповоротно, навсегда и на всю жизнь, переключиться на девочек. Только на девочек. С той минуты я разрешал себе думать исключительно о них. О мальчиках запрещалось думать даже как о друзьях, а то мало ли на что внезапно перескочит мысль. В общем, девочки. Я, конечно, подумал, что два этих события можно объединить и позвать какую-нибудь девочку в кино на рапсодию. Сначала я позвал одноклассницу Настю. Критерий выбора был прост. Она оказалась мне красивой и не глупой, а при таком сочетании мне думалось проще всего влюбиться или хотя бы очароваться ею. Можно даже безответно. Лучше безответно, чтобы только думать и страдать, в полную мощь ощущая, насколько же это все-таки гетеросексуально вот так убиваться по девушке. Мы сходили на фильм, а потом пришли ко мне домой. Родителей не было дома. Я сделал Насте чай, потом она поиграла на Ванином пианино и попела. А после я сыграл ей под гитару и тоже спел. Затем мы посмотрели концерт Queen, сидя рядом и уминая шоколадку, и вскоре с работы пришли родители. Ничего не было. А если бы я был гетеросексуал, что сделал бы гетеросексуал? Может, он поцеловал бы ее? Или хотя бы взял за руку? Или вел бы себя неловко? Но я ничего такого с Настей не хотел. Мы вежливо попрощались и с тех пор только здоровались в школе. Тогда я решил, что хочу посмотреть «Рапсодию» еще раз. И позвал Иру из 9 класса, которая ходила в театральную студию и все время пыталась со мной заговорить. Свидание наше прошло по старой схеме. Мы посмотрели фильм, а потом посидели у меня дома до прихода родителей. Вместо концерта смотрели интервью Queen на Ютубе и обсуждали творчество Майкла Джексона. Ничего не было. Потом еще были Рита и Маша, с которыми я тоже сходил на рапсодию, и к которым тоже не посмел притронуться. Но 5 — хорошее число. Я надеялся, что в 5-й раз мне повезет, что я наконец-то почувствую какое-то желание сблизиться с девочкой. Хотя бы поцелую ее, пускай даже просто в щеку. Вечером я сообщил родителям, что собираюсь пойти на «Богемскую рапсодию» в 5-й раз. Лев как-то скептически скривился. «Потом опять приведешь домой какую-то принцессу». «Принцесса» звучала в его устах так презрительно, что я даже обиделся. «Что значит принцессу?» — насупился я. «Да не у тебя все на одно лицо. Ты их что, по внешности выбираешь?» «Ну а как еще? Я их пока толком не знаю». Лев странно усмехнулся. «Ну что?» — не понял я. «Плохо, что ли, что они красивые?» «При чем тут плохо?» — возразил он. «Просто это неверный критерий выбора. Нет никакой связи между красотой и любовью. Людей любят всяких, и некрасивых, и больных тоже. Так что приведи лучше какую-нибудь обыкновенную девочку». Обыкновенную девочку. Тогда я выбрал самую непопулярную и самую неприметную одноклассницу — Катю. Не знаю, правда, что в ней было такого непривлекательного. Я с ужасом замечал, как тяжело мне вообще оценивать привлекательность девушек и как шаблонно я мыслю в их отношении. Если большинству девочка нравится, значит, красивая. А чем и почему? Непонятно. В общем, к Кате я тоже применил шаблон. Она большинству не нравилась. Когда мы сидели у меня дома, именно с ней случилось странное. Я смотрел на нее и все время ощущал между нами толстую стенку. Стеклянную, но абсолютно непробиваемую. И стекло это могло отражать. Глядя на Катю, я все равно видел себя. Всего себя с этим отчаянным желанием выглядеть нормальным. Я пытался внушить себе, что я должен к ней что-то почувствовать, хотя бы физическое. Думал только о том, как бы решиться хотя бы на поцелуй. И таким я себе показался жалким и противным, хоть вешайся. Мне хотелось, чтобы хоть кто-нибудь, вот пускай даже Катя, сказал бы мне: «Микки, с тобой все хорошо. Ты не противный, и ты заслуживаешь права быть собой». Но она сказала: «Сегодня каток залили. Пойдешь?» «Пойду. Куда угодно пойду, чтобы провести этот день так, как будто я обыкновенный». Народу на катке было много, и все чувствовали себя как-то уж слишком хорошо. Люди вертелись, увлеченные хороводами, догонялками и хвастанием своими навыками катания. Катя неслась впереди меня, только лезвия коньков мелькали. А я старался не отставать, но мне было скучно. Катя сказала, что обожает кататься. Но я ее интереса не разделял. На катке даже разговаривать невозможно, особенно на такой скорости. Но Кате я этого, конечно, не говорил. Я старался выглядеть обычным, заинтересованным, будто бы у нас свидание, а у меня с ней первая любовь. Катя остановилась и повернулась лицом ко мне, дожидаясь, когда я подъеду. А я вдруг решил ехать на нее, не останавливаясь. Подумал, все равно ведь смелости не хватит, так хоть врежусь в нее. А дальше будь что будет. В следующий миг я мягко на нее налетел и, обняв, повалил на лед нас обоих. Мы свалились на бок, Катя при этом громко смеялась и спрашивала: «Ты что, дурачок?» Я делал вид, что мне тоже смешно. И вот мы лежали. Ее лицо было совсем близко. И тогда я сделал это. Прижался своими губами к ее губам. Грубо и неумело. Мне, кстати, опять не понравилось. Я ничего не почувствовал. Это даже не было отвратительно, потому что не вызывало никаких желаний. Потом я отпустил ее и устало перевернулся на спину, будто после тяжелой работы. С серого неба мне на лицо падали огромные хлопья снега. И я совсем спокойно подумал: я больше никогда не встану. Наверное, я сейчас умру. Не знаю, почему мне в голову пришла такая мысль, но я был уверен, что вот так вот сейчас закрою глаза, а снег продолжит падать мне на лицо, только больше не будет таять. Катя толкала меня в плечо, но я не реагировал. Тогда она поднялась на ноги и нависла надо мной. «Тебе что, плохо?» «Нет, мне неплохо», — скучно ответил я. «Почему ты не встаешь?» «Не знаю». «Вставай и пойдем». «Да не хочу», — совсем слабо огрызнулся я. «Мне нравится смотреть на снег». «Ты псих, что ли?» — испуганно спросила она. «Не знаю». «Тогда я пошла». «Уходи». Она вроде бы начала отъезжать от меня, но потом снова вернулась. Сказала, что нормальный человек не будет вот так лежать на льду и пялиться в небо. Тогда я закричал: «Значит, я ненормальный человек! Сказал же, уходи!» Когда она ушла, я встал, отряхнулся от снега и понял, что не могу добраться домой один. Меня знобило, кружилась голова. Что теперь делать? До остановки минут 20 идти через парк, а снегопад не прекращается. Скоро совсем стемнеет. Я позвонил Льву и попросил за мной приехать. Когда я сел в машину, он некоторое время смотрел на меня, не говоря ни слова. Потом спросил, как все прошло. Я покачал головой, мол, никак. Лев вздохнул. «Завязывай с этим». «В смысле?» — не понял я. Ты пудришь мозги и себе, и девочкам. Я молча уставился на него, а он на меня. Так и сидели, пока он не завел машину, и мы не тронулись с места. Тогда он сказал: «Ладно, видимо, тебе проще, когда я делаю вид, что ничего не вижу». Похоже, он все сразу понял, еще когда увидел засосы. А может, и еще раньше. Может, даже раньше, чем появился Глеб. Может, еще за год до Глеба, когда я сохранял в альбоме ВКонтакте фотографии мужчин. Интересно, к чему тогда он говорил со мной про принцесс? Какой позор! Удивительно, что он до сих пор не перестал со мной разговаривать. Я их подставил. Вырос таким же. Опозорил. Теперь им лучше до конца жизни избегать вопроса о сексуальной ориентации сына, чтобы не выслушивать обвинения в пропаганде и совращении. Или вообще делать вид, что нет никакого сына. Может быть, только Ваня? Уж он-то, надеюсь, не подведет. Лев заметил, что я готов вот-вот расплакаться, и сказал совсем неожиданно, будто между прочим. Ричард Пиллард проводил научное исследование, которое позволило ему выявить, что у гомосексуалов чаще всего есть другие гомосексуальные родственники по материнской линии. «К чему ты это?» — спросил я, хотя, конечно, понял, к чему. Он пожал плечами. Мысли вслух. Мы больше никогда не возвращались к этому разговору. Наконец доехали до дома. Я бросил свои коньки в коридоре, и вдруг мне показалось, что все стало каким-то особенным. Я даже застыл в своей обледеневшей куртке, с порога осматривая квартиру. Было видно, как в зале сидит Слава и выводит что-то в блокноте. У него на коленях разместилась Сэм. Рядом с ними лежит на полу Ваня, играя в приставку. Лев снимает пальто и вешает его на плечики, украдкой глядя на меня. Мне вдруг подумалось, что если бы это было в кино, после того разговора в машине мы со Львом, наверное, обнялись бы. И я бы, может, даже поплакал у него на плече от благодарности за то, что он все понимает. Но мы, конечно, не обнимались и не плакали, а просто смотрели друг на друга и знали, что мы похожи, очень похожи. И это, конечно же, навсегда. Хорошо, что я пошел домой, а не остался с девочкой на катке. Дома было тепло.